Глава 47. Сколько мы не обсуждали загадочный символ веры, столько раз наталкивались на непонимание. Единственное, что приходило на ум, это священные писания, кресты, лики святых. Что именно можно считать тем самым символом, который нам нужен? Никаких других зацепок не было. Что бы ты мог еще дополнить про тамплиеров? Я посмотрела на Алекса. Вдруг мы что-то важное упускаем из вида? Не думаю. Алекс покачал головой. Если углубляться в быт ордена, то нужно садиться за книги. Но это не исторические и научные труды, а раздел мифы и легенды других миров. Думаешь, нам удастся почерпнуть оттуда хоть какие-то знания? Другого выхода я не знаю. Развела я руками. А Майк уже грузил ноутбук. Раз альтернативных источников знаний у нас не было, то и мифы с легендами сгодятся. «Все это Алекс нам уже рассказал», – изрек он, бегло пробегая по монитору взглядом. «Изначально нищее братство организовало могущественный орден, владеющий несметными богатствами, которым завидовали даже короли. И я просто восхищаюсь членами ордена. Наскрести внушительное состояние из ничего». Изначально они были настолько нищими, что на двух человек у них была всего одна лошадь. Память об этом их печать на протяжении долгого времени представляла собой изображение коня, на котором сидят два всадника. «Ух ты!» У меня перехватило дыхание от воспоминания такого изображения. «Не может быть!» «Чего не может быть?» – уточнил Алекс, въедливо глянув на меня. Он догадался, что у нас появилась зацепка. Мой медведь. Тот, которого подарила мама. А что с ним не так? Лика часто видела моего плюшевого любимца и не представляла, чем он может быть полезен. На него надет ошейник. А на ошейнике висит брелок в виде креста. На обратной стороне есть малюсенькое изображение двух всадников на одном коне. «Ого!» – присвистнул Алекс. Твои родители уже тогда знали о Граале, раз подарили тебе медведя с тем самым символом веры, который поможет в поисках. И я нетерпеливо заерзала, не веря происходящему. Головоломка складывалась, как по волшебству. Кто пойдет за медведем? Майк посмотрел на Лику. Кто-кто? Проворчала она, безошибочно угадав его посыл. И я? Кто же еще? Она поднялась, собираясь в катакомбы гильдии. «Постой!» – остановила я. «Думаю, нам нужно идти всем вместе». «Да ты что?» – эмоционально напустилась на меня Лика. «Если ты там появишься, то тебя тут же запрут в лабораторию и слушать не захотят ни о каком ордене медведя с крестом и святом Граале». «Хорошо еще, если запрут в лабораторию, а не сразу в психушку», – усмехнулся Майк. «Но ведь мы не пробовали говорить с мистером Грантом», – логично заметила я. «Вдруг он поддержит наши поиски? А если не поддержит, то перспективы Майк тебе уже обрисовал», – подытожила Лика. «Да уж». После того, как в слове Грант объявил Алекса преступником, которого было велено убить прямо на месте, сложно было рассчитывать, что ситуация изменилась. «Но если мы на верном пути, то мистер Грант наверняка захочет поддержать нас». Не сдавалась я, не веря в то, что друг моего отца захочет действовать не в наших интересах. И «я бы не стал рисковать». Алекс хорошо помнил, как возле заброшенной станции метро его чуть не угробил отряд охотников. И если бы я не помогла ему бежать, то охотники довели бы до конца начатое дело. «Только у нас нет выбора». Я пожала плечами. Гильдия расположилась в катакомбах, которые раньше принадлежали тамплиерам. Нравится это или нет, но нам нужно попасть в гильдию. Все молчали, понимая мою правоту. «Тогда пошли». Майк встал. «И как вы проведете меня туда?» Алекс настороженно посмотрел на нас. «Ведь вход у вас туда секретный, а я не имею необходимого пропуска с чипом». «Но у нас-то пропуска есть?» отметила Лика. «Мы часто заводим преступников-вампиров внутрь бункера, чтобы посадить за решетку для дальнейших разбирательств. Так что и тебя проведем». «Но об этом тут же станет известно начальству», заметил Майк. «К тому же, при считывании чипов будет ясно, что Кейт вернулась в гильдию». «Это верно», – согласилась я, раздумывая, как быть, и тут же сообразила. «Я сниму свой чип, и вы заведете нас с Алексом, будто мы преступники». «Думаешь, получится?» – усомнился Майк. «Думаю», – я кивнула. «Ну, тогда пойдем». Как только мы оказались на улице, поняли, что попали в западню. Вокруг все было заблокировано машинами, из-за которых выглядывали вооруженные люди. «Назад!» – скомандовал Майк и дернул меня за собой. Мы ввалились в коридор. Майк ринулся вниз по ступеням, мы все за ним. Он шумом распахнул дверь в подвал. Я решила, что здесь находится один из потайных ходов в гильдию, но это оказался просто подвал. «Нам сюда!» Майк шумом откинул в сторону коробки, и мы увидели дверь. Он вышиб ее, и мы побежали по тоннелю. Майк бежал с фонарем, но вот замыкающему Алексу не хватало света. Он два раза споткнулся, отчаянно ругнувшись. «Куда мы?» – проорала Лика. «Куда надо?» Майк был немногословен. В какой-то момент мы оказались у закрытой двери. Майк подналег на нее и вышиб. Мы ввалились в подвал другого дома. «За мной!» Майк помчал куда-то дальше. Мы за ним. Выбежав на улицу, оказались на соседней от облавы улице. Алекс ринулся к первой попавшейся машине, вырвал дверь с потрохами и, дернув провода, принялся перемыкать их. Машина завелась. «Погнали!» – велел Алекс. Все дружно загрузились. Мы с Ликой назад, Майк вперед. Алекс дал по газам. Машина ринулась с места. Мы понеслись по дороге, как стрела. Какое-то время ехали без приключений. Даже решили, что ушли. Но вдруг позади раздались звуки сирены. За нами гнались. Раздались выстрелы. Они пробили стекло и зацокали по багажнику. Мы с Ликой залегли на сиденье. Парни тоже пригнулись. Наша машина отчаянно виляла из стороны в сторону. Так пуль нам доставалось меньше. Но и скорость снизилась. Выехали на загородную трассу. И тут нам путь преградил полицейский кордон. «Попали!» – обреченно выдохнула Лика. «Не все потеряно!» – Алекс ободряюще подмигнул. «Быстро все уладим. У меня все под контролем. Сейчас пообщаемся с ребятами, выясним, что им нужно. Скажем, что спешим, и они нас отпустят. Ведь мир не без добрых людей». «Ага, отпустят. Особенно после того, как Алекс их всех перебьет нафиг». Безжалостное уничтожение противника Алекс называл дружеской беседой. Опасно для жизни вести с ним переговоры. Поперек дороги стояла пустая полицейская машина. «Устроили нам засаду и затаились рядом?» Я окинула взглядом окрестности. «Решили, что их машина нас остановит?» Не поняла Лика. «Наивные!» Откликнулся Алекс. Не раздумывая и не сбавляя скорости, он помчал вперед. Не доезжая до полицейской машины, резко вжал педаль газа в пол. Нашу машину занесло, и она встала аккурат рядом с полицейской, образовав между нами метровый зазор, как место для укрытия. Мы вылезли наружу и засели между нашей и полицейской машинами. Теперь мы видели всех, а нас не видел никто. Дальше по дороге стояло еще несколько машин, заграждающих нам путь. Надо же! Как они подготовились к нашему приезду. Прямо хлеб-соль, красная дорожка, девочки в кокошниках. Того и гляди, президент выйдет, чтобы лично руку пожать. Мы замерли в тревожном ожидании развязки.